Глава 32. Решающий шаг. Евгений. 2 недели спустя. Милый, ну я хочу вот этот гиперкар с алмазным напылением. Ну что тебе, жалко для любимой крошки 2,5 лимона евро? Красивая шатенка, доведенная до совершенства с помощью пластики, тычет на маникюренным пальчиком в планшет, конючи у папика очередную игрушку. Да нет, милая, ему не жалко. Вечером отсосешь хорошенько, доведешь немолодого толстосума до аритмии, попрыгаешь на его вялом члене, и будет тебе машинка. Только проси убедительнее, так чтобы он тебе поверил, что ты не корыстная шлюшка, а та самая единственная принцесса, которая заслуживает слишком дорогой подарок. Ну, котик, Катюсичек, ну, пожалуйста. Жду, пока определятся с выбором и договорятся. Тошно. Молодая, здоровая, детей рожать, а нет. В свои 20 лет с хвостиком пичкает силиконом. Все, что только возможно. Губы скоро лопнут, хотя для меня-то в самый раз. Боже, Жека, куда тебя занесло? 1,5 месяца воздержания и уже сносит башню. Мысли о Яне не желают отпускать мою голову. Я все еще злюсь на нее так же сильно, как и люблю. Хочу только эту, котик, серебристую. Супергибрид. Продолжаю знакомить клиента с товаром, привлекшим внимание девушке. Немец. Серийный выпуск, тираж 165 экземпляров. Модель пока что не была представлена официально, однако почти все новинки уже распроданы. Есть еще 2 вакансии на оформление заказа. Желательно поторопиться, если определились с выбором. Вакансия может исчезнуть в любую секунду. Свою задачу я только что сделал. Подвел клиента к покупке, выгодной обеим сторонам процесса. Осталось дело за малым. Дожать. И она его дожмет вместо меня. В чем я даже не сомневаюсь. Да и товар такой, что вряд ли от него найдутся силы отказаться. На какое-то время отвлекаюсь на свою проблему. Не могу не думать о принятом мной решении по поводу Тима. Вот уже 2 недели хожу как на иголках, жду принятия судом постановления об усыновлении своего родного ребенка. Для Яны это будет очередным болезненным ударом. Но она сделала свой осознанный выбор в пользу Исаева. Я же делаю свой выбор в пользу сына. Здесь я не намерен отступать, как бы жестко это ни выглядело. В день, когда я узнал, что моя родная кровь называет отцом чужого дядьку, едва не сдох от досады. Сын будет жить со мной и точка. Они с Яной нужны мне больше жизни, больше воздуха, которым я дышу. Но если у нее будут другие взгляды насчет этого, тогда, несомненно, поставлю ей ультиматум. Яна должна принять решение. Либо остается с мужем, но без Тима. Либо подает на развод и уезжает со мной в наш дом. И мне плевать, в какой роли она себя расценивает. Для меня она до сих пор остается единственной любимой женщиной на земле. Ну, котик, ну купи мне эту малышку, плиз. Заискивающий голос девицы возвращает меня в реальность. Для тебя она ездит слишком быстро, Милана. Звучит настойчиво. Возьмем первый вариант. Ну, Роберт. Выражая протест, крошка начинает надувать и без того раздутые губы. Женщина-владельца многомиллионной империи по производству десертов не может ездить на первом варианте. Ты зашквар какой-то. Милана, уймись. Цедит кондитерский магнат. А знаешь что? Гордо вскинув подбородок, мадам встает со стула и начинает нервно жестикулировать. До конца контракта осталось 4 месяца. Если я не заслужила ту машину, которую хочу, можешь начать подыскивать себе в пост другую девушку на мое место. Милана. Всего хорошего, господа. С громким стуком каблучком девушка покидает мой кабинет за считанные секунды. Милана, черт возьми. Выкрикивает ей вслед и тут же задает вопрос. «Когда тачка выйдет с конвейера?» «Ненавижу таких безмозглых дур. Хочется рассмеяться из этой комичной ситуации, но не в моем случае». Через 3 месяца будет доступна первая двадцатка. Оплатив заказ сейчас, у вас появится возможность получить машину одним из первых в списке покупателей. Ну и как ей откажешь, а? Втягивая поглубже воздух, клиент выуживает мобильный из кармана пиджака и снимает с экрана блокировку. Вам виднее, Роберт Вениаминович. Вызывать менеджера? Он оформит с вами сделку. Вызывайте. Пойду обрадую свою Мегеру. Благодарю вас за консультацию. Всего хорошего, Евгений Дмитриевич. Пожимаем друг другу руки. И вам всего наилучшего. Вячеслав Борисович добавит вам приятный бонус от нашей компании. До свидания. Выдыхаю нервное напряжение, как только покупатель выходит за дверь моего кабинета. Безбожно хочется курить. Сейчас бы схватил чемодан и сорвался бы с места за Яной с сыном. Осталось дождаться толчка. «У себя», – доносится из приемной голос моего адвоката. «Только что освободился. Проходите, Андрей Николаевич. Кофе хотите?» «Сделай покрепче, Мариш, будь добра». «Привет». Говорю, как только в проеме двери показывается высокая знакомая фигура в черном костюме от Армани. «Не томи, рассказывай давай. Как прошла встреча с судьей?» Андрей закрывает за собой дверь и размашистым шагом сокращает между нами дистанцию. Кладет папку на стол, здороваемся рукопожатием. «Все чиновники любят деньги. И если подмазать кое-кого как надо, можно добиться хорошего результата. Ты можешь лететь за сыном хоть сейчас. Все улажено. Здесь все документы. Свидетельство о рождении на имя Захарова Тимофея Евгеньевича, постановление суда и прочее, которые тебе понадобятся на паспортном контроле». «Отлично». Встаю со стула и нервно прохожусь пальцами по волосам. Кажется, усидеть 5-й точкой на месте до конца рабочего дня у меня уже не получится. Чёрт. Сердце едва не выпрыгивает из груди. И я в тебе не сомневался, Андрюха. Благодарно хлопаю товарища по плечу и принимаюсь изучать документы, которые он принес. Спасибо тебе огромное. Марина. Не сдержанно выкрикиваю, вызывая к себе секретаря. «Да, Евгений Дмитриевич». Девушка не заставляет тебя долго ждать. Мгновенно оказывается возле нас 2 чашками кофе. «Отмени все встречи на сегодня. Забронируй билет на ближайший рейс в Польшу. Закажи президентский люкс 2 спальнями с открытой верандой с видом на море. Отель «Континенталь».